и с ним его свита в желтых и зеленых кафтанах, в остроконечных шапках, с луками и колчанами за спиною. Потом потянулись гусем 8 дорогих коней, а за ними показалась царская карета. Народ упал на колени, на каждом коне сидел кучер в драгоценном кафтане из алого бархата, и подле его стремени шел вершник с палкою, обвитой алой тесьмою. В воротах, что маленькая часовня, показалась царская карета. На высоких колесах, вся открытая, она была обтянута алым бархатом, а наверху, как солнце, горели 5 золоченых глав. Тишайший недвижно сидел на бархатных подушках и благодушно улыбался, забыв на время о тяжести разлуки, о предстоящем ратном деле и упиваясь торжественным чином. На его лице уже не было слез, которые он проливал обильно, прощаясь с женою, детьми, сестрицами и патриархом. Он сидел недвижно, в кафтане сплошь затканном жемчугом, с яхонтами по бортам и середине. На голове его всеми огнями горела высокая остроконечная шапка, опушенная соболем. В левой руке он держал золотую державу, а в правой — крест, благословляя им народ. Вокруг него, пестрея алыми и зелеными жупанами, ехали 24 гусара, одетых по польскому образцу, с белоснежными крыльями по бокам седел и с длинными жолнерскими копьями. Коленопреклоненный Петр поднял голову. Позади кареты ехали боярин Борис Иванович и Милославский, дальше Глеб Иванович и князь Теряев. Вот Голицын, Шереметьев, Львов, Адоевский, Салтыков, потянулись попарно ближние бояре. Князь поднялся с колен. Потянулись вереницею сокольничьи, стольники, постельники. Петр сел на коня. «Поеду», — сказал он кряжу, — «а ты в обоз». Он дождался, когда двинулись боярские и дворянские дети, и присоединился к ним. Горя огнями, сверкая золотом, медленно выезжала царская карета из Москвы, направляясь по Можайской дороге, а из ворот Кремля на диво народу еще двигались люди, подводы и лошади. За дворянскими и боярскими детьми, конными и пешими отрядами шли боярские ратники, за ними потянулся обоз с царскую кухнею, шатрами, бельем и одеждами, с боевым снарядом, с винными и съестными припасами, со столовую и иной посудою, а там стадо быков и овец, клети с птицею, кони, а там снова подводы с боярским добром. И до самого вечера двигались через Москву люди и кони, оглашая воздух нестройным гулом голосов, рева и топота. Кряж нашел княжеский отряд под началом старого Антона и присоединился к нему, усмехаясь веселой улыбкой. «Чего зубы скалишь?» — угрюмо спросил его Антон. «А весело», — ответил кряж, — «ровно на свадьбу едем».